«Все по легенде. Ты гражданское лицо, ответственный чиновник. Получил указание от непосредственного начальства, инициативен на переговорах от сих до сих и ни грамма больше. Догадываешься, что это дела разведки, но как честный совслужащий отказываться ты не имеешь права. Если предложат что-то альтернативного, не твой уровень. Если попросят выйти на более высокий, перебьются. Нам нужны эти двое, отрезал Карпеня. Точка. Никаких альтернатив. Допустим, переговоры заходят в тупик. Улыбнись, попрощайся и дуй в свой аэрофлотовский офис. Твоя миссия завершена, Виктор, как говорится, не твоя забота. Но крышу надо готовить прямо сейчас. Ты же понимаешь, что произойдет после обмена? Дамочка, хотя они ее и отдают, нужна американцам не меньше, чем нам. Следует ждать очень серьезных мероприятий с их стороны, чтобы не дать нам вывести ее из Швейцарии. Вы говорили о каких-то соображениях, товарищ генерал-майор, напомнила Нобка. Воронцов очень доволен тем, как ты провернул ту операцию с переводом денег в Колумбию. Просто и эффективно. Как раз то, чего не хватает нашим умникам. Мудрят, понимаешь? И? Что и? Что дальше? Так вот, Виктор, а что, если использовать в качестве такой крыши банкиршу твою, раскрасавицу, Катценбах? Ну, опасно, Игорь Иванович? А Нобка сделал паузу, что-то обдумывая. Дама с Норовым может и сломаться. Слушай, да она же вся наша до потрохов, Карпеня недоуменно пожал плечами. За один только перевод этих миллионов ей с кичи до самой смерти не сползти. А дама, судя по твоим отчетам, косточка белая, к гигиене привыкшая. Все так, Игорь Иванович, да только не по душе мне этот вариант. Ты можешь предложить крышу надежнее, чем дом или вилла наследной миллионерши. На какое время? Пара дней, неделя. Карпеня вздохнул. Откуда же мне знать, как дела повернутся? «Пока не представляю», — честно сказала Нобка. «Вот-вот. А времени в обрез, полковник. Скорее всего, уже завтра тебе предстоит беседа с теми молодчиками. Так что не мудри, Виктор, а действуй, как велено. Нажми на свою банкиршу как следует. Если нужно, приютим для профилактики ее сынка ненаглядного, пока операция не завершится. Ну, насколько мне известно, ее сын сейчас в Лондоне». «Да хоть в Гренландии!» — хмыкнул Карпеня. «В чем проблема-то?» А Нобка едва заметно качнул головой и промолчал. «У тебя все, полковник?» «Так точно, товарищ генерал-майор, тогда ступай. Я пока подремлю немного», — пробурчал Карпеня и вновь уткнулся в иллюминатор. А Нобка встал, разгладил складки на брюках и уже собирался выйти из салона, когда услышал негромкий голос Карпеня. «Да!» Вот еще что, Виктор Иванович, в ближайшие месяцы, возможно, перестановки кое-какие произойдут. Думаем, хватит тебе по заграницам мучиться. Пора в центральном аппарате осесть. Я уже сидел в центральном аппарате, Игорь Иванович. Чуть слышно откликнулся Анопка. Без малого 6 лет. Все верно, ухмыльнулся Карпини. Но не в кресле же замначальника первого управления. А Нобка замер. «Ступай с Богом, Виктор! Ты у нас человек серьезный, думающий!» Карпеня поскреб ногтями обритый затылок. «Потому, говорю, тебе на карту поставлено очень многое, можно сказать, все!» «И страну-то для обмена этого, чтобы он был неладен, мы выбрали главным образом из-за тебя. Кстати, это тебе Юрий Владимирович лично просил передать». Глава 24. Прага. Католический монастырь. Январь 1978 года. Чтобы найти опочивальню моего покровителя, мне понадобилось пройти почти тот же путь, что и несколько дней назад, когда веслоусый электрик привел меня всю в дерьме под крыло святого отца с тех пор. и до последнего часа я ни разу не выходила из своей кельи. Теперь, припомнив первую ночь в монастыре, я свернула налево. В правом коридоре располагались кельи монахинь, и, толкнув на удачу первую же дверь, попала в небольшую квадратную комнату, которая, судя по миниатюрному письменному столу и зачехленной пишущей машинке, была приемной. Из нее вели еще две двери. Одна, вероятно, в кабинет святого отца, другая в его покое. Все еще опасаясь, что информация сестры Анны относительно намеченной на ближайшие часы кончины почтенного старца может оказаться достоверной, я поежилась. Не хватало только вломиться к свежеусопшему. Первая дверь была заперта. «Будем надеяться, что это кабинет», — пробормотала я, и совсем уже робко взялась за ручку второй двери. Она подалась легко, без скрипа и шороха. Личные покои святого отца представляли собой маленькую, скудно обставленную спальню, озаренную слабеньким ночником под желтым матерчатым абажуром. Обычно люди спят при свете только в двух случаях — когда боятся темноты и когда им уже нечего бояться вообще. Святой отец лежал навзничь, смиренно сложив на одеяле тонкие руки, широко разинув валившийся рот и, как мне показалось, не дыша. Я вздрогнула и остановилась в двух шагах от его одра. Потом в поле моего зрения попал граненый стакан, в котором зловеще поблескивали вставные челюсти розовые, как свежая любительская колбаса. «До зубных протезов в стакане ты точно не доживешь. Даже не надейся», — успокаивала я себя, решившись, подошла вплотную к кровати. В последнее время мама несколько раз признавалась мне, что людям после 60 спится, если, конечно, они не страдают бессонницей, как-то особенно покойно и сладко. «Это как репетиция смерти», — говорила она, — «как надежда, что так же спокойно уснув ты без боли и мучений, проснешься уже совсем в другом спектакле, который будет длиться вечно». Вспоминая мамины откровения, я мучительно долго тянула руку к сухой птичьей лапке святого отца, температура которой должна была дать мне окончательный ответ на вопрос, что же происходит с человеком, который, по прогнозам сестры Анны, должен был уже беседовать с кем-то из небесного руководства. Преодолев последние миллиметры страха, я коснулась кончиками пальцев его руки и облегченно вздохнула. Она была теплой. Вдобавок старик озабоченно зашевелил нижней губой и чуть слышно вздохнул. «Святой отец, проснитесь!» — прошептала я и для верности легонько встряхнула спящего за детское плечико. «Пожалуйста, это очень важно!» Он сразу разомкнул веки, словно только и ждал этих слов. Причем взгляд его крутых водянисто-голубых глазок был осмысленным и даже цепким, словно и не спал вовсе этот древний старец, а размышлял закрытыми глазами о бренности и краткости бытия. Без тени стеснения он, не глядя, запустил руку в граненый стакан, водворил на соответствующие места оба зубных протеза, как-то жизнеутверждающе клацнул ими и уставился на меня ясным, незатуманенным взором человека, удивить которого не так-то просто. «Для умирающего от двухсторонней пневмонии вы смотритесь просто замечательно», — пробормотала я, заботливо поправляя кружева на его пододеяльнике. «О чем вы, дочь моя?» Только тембр его голоса, хрипловатый, еще не успевший обрести характерную ясность, свидетельствовал, что всего минуту назад этот человек спал глубоким сном. «О какой пневмонии вы говорите?» «Так вы не больны? Благодарения Богу нет. И вас не навещал врач?» «В последний раз это было месяца два назад». Святой отец захлопал веками, на которых практически не осталось ресниц. «Объясните, в чем дело, дочь моя? И почему в этот час вы здесь, в моей спальне?» «Я всегда завидовала людям, которые, в отличие от меня, умели сказать нечто важное, умещая свое сообщение в минимальное количество слов. Однако обостренное чувство надвигающейся опасности вкупе с надеждой, что этот человек, несмотря на свой археологический возраст, все еще сохранил ясность ума, сотворили чудо. Я уложила историю коварного предательства сестры Анны буквально в три фразы, которые отправила таинственным шепотом непосредственно в темно-коричневое ухо святого отца, усаженное по внутреннему овалу порослью седых волосков. Несколько секунд он переваривал новую информацию, непроизвольно шевеля губами и постукивая протезами, потом, не произнеся ни слова, легко сел на кровати, сунул босые ноги в теплые тапочки, отороченные грязноватым мехом, и в одной рубашке до пят направился в затемненный угол, где угадывались очертания платяного шкафа. Раздался короткий щелчок. Комнату озарил свет трехрожковой люстры, и я увидел круглый столик с черным телефонным аппаратом и допотопное кресло с голубой атласной подушечкой, на которую не без некоторой опаски опустился разбуженный в неурочное время хозяин спальни. Все так же молча он посадил на нос круглые очки в стальной оправе и набрал комбинацию из 6 цифр, всякий раз заново поднося руку к наборному диску и аккуратно вставляя палец в круглую прорези. «Алло?» — негромко произнес он наконец, и это было единственное слово, которое я поняла из всего последующего разговора, ибо он велся на неизвестном мне немецком, причем таком заковыристом, что ни один звук не вызывал во мне даже проблеска осмысления. Сначала святой отец говорил сам, затем замолк и стал внимательно слушать, мерно кивая в такт словам собеседника. Потом он положил трубку и, не поворачиваясь ко мне, тихо сказал по-русски: «Через 10 минут ты выйдешь отсюда, пройдешь к воротам кладбища и будешь ждать машину. Последние 3 цифры ее номера — 136. Запомни, дочь моя, 136». В эту машину ты можешь смело сесть и довериться тому, кто в ней будет. А если... Я едва справилась со знобом, вообразив предстоящую прогулку по ночному кладбищу. А если она не подъедет? Или если ее номер будет другим? «Все может быть, дочь моя», — развел руками старик. «Очень свежая мысль», — пробормотала я, «а главное, вовремя высказанная». «Ты обозлена на весь мир, дочь моя?» Святой отец неожиданно улыбнулся. «Тебе кажется, что ты всеми предана, брошена, забыта. А разве не так?» «Полагаю, что нет. Хотелось бы верить вам. Верь. Ведь ты же мне веришь», — сказала я от души и в ту же секунду подумала, мол, что это не совсем однозначно. Конечно, я ему верила, но в то же время вполне допускала, что неизвестный абонент, подав к воротам кладбища машину с цифрами 136 в конце номера, отвезет меня прямиком в управление контрразведки или какое-нибудь аналогичное местечко, куда меня малой скоростью переправят на родину. Повторяю, я верила в честность и искренность святого отца, серьезное сомнение вызывало иное. Не заблуждался ли он сам относительно честности человека, с которым только что говорил? «Ты знаешь, что движет миром, дочь моя? Объясните мне смысл глагола «движет»». Разговор получался какой-то нескладный, словно мы разыгрывали высокопарную сцену перед пустым залом. «Движет — это что? Управляет, толкает, ведет?» «Движет» — значит, не дает замереть, закоснеть и остановиться. «Не знаю». «Любовь». «Вы серьезно, святой отец?» «Вполне». «И вы хотите, чтобы я в это поверила?» «Мне незачем хотеть, ты и так веришь». «Тогда зачем вы говорите мне это?» «Чтобы ты продолжала верить». «Сестра Анна не умна. наивно и восторженно. Прости ей. Она хотела сделать как лучше. Кому? А разве это так важно? Но ведь по-вашему и ее поступками движет любовь, возможно. А как это сочетается? Предательство во имя любви. А разве ты, дочь моя, никого не предала во имя любви? Вспомни. Во имя любви к ближним, во имя любви к себе. Не знаю. Подумай об этом. И тебя любят, дочь моя. И во имя любви к тебе предают, и творят зло, и грешат. Ты понимаешь меня? Понимаю. Ступай, у тебя мало времени. Вы больше ничего не хотите мне сказать, святой отец? Я уже все сказал. И да хранит тебя Господь. У вас будут неприятности из-за меня. Наивное дитя, старик улыбнулся и встал. Что значат эти неприятности по сравнению с тем, что меня ждет в любую минуту? Суета-сует. Ступай и будь осторожным. Я понимала, что нужно бы как-то поблагодарить этого человека, сказать ему какие-то добрые слова, но в голову ничего путного не лезло, да и время торопило, и я покорно поплелась к двери физически, ощущая на спине взгляд старика. Уже открыв дверь, я решилась. «Не судите ее слишком строго, святой отец, о ком ты? О сестре Анне. А кто дал мне право судить ее? Я говорю о душе. О душе лучше не говорить, а думать». Он перекрестил воздух мне вслед. Как только я подошла к кладбищенским воротам, из-за угла послышался звук автомобильного мотора, машина проехала мимо ворот и стала. Высунув нос из-за холодной решетки, я пригляделась к едва видному в темноте номерному знаку, подсвеченному двумя неяркими огоньками. Три последние цифры были 136. Глава 25. США. Штат Вирджиния. Лэнгли. ЦРУ. 14 января 1978 года. Стюарт прокручивал кассету в третий раз. Юджин, который все это время мерил шагами по-спартански обставленный кабинет первого заместителя начальника русского отдела ЦРУ, без конца курил, стряхивая пепел в серый ковролит. Благородно хмыкнул наконец Стюарт, нажимая клавишу диктофона. Насколько я знаю этих ребят, расплачиваются они всегда неохотно. Но если уж прижмет их, то на совесть. Он откинулся в кресле и с хрустом потянулся. Который час, Юджин? Уже 6. Что скажешь? Одно место в этом плане мне не нравится, буркнул Юджин, не переставая ходить. Только одно. Одно особенно. Ее вывоз в Швейцарию? Значит, и вам тоже, Крис? Ты думаешь, они пойдут на вскрытие дипломатического багажа? Насколько мне известно, сэр, это... Вы у нас главный эксперт по русским. Юджин оседлал стул и скрестил руки на его жесткой спинке. И это вы мне, а не я вам, должны объяснить, что КГБ, если он чего-то очень хочет, может пойти на что угодно. Никто и не будет официально вскрывать багаж. Его, согласно всем правилам, пропустят к самолету вместе с курьером. Но пьяный грузчик случайно выбьет с ним доску и для пущей верности проткнет монтировкой, или водитель автокара случайно уронит его на бетон и наедет на содержимое, или таможенный инспектор у грузового люка тоже совершенно случайно прольет внутрь литра 2 серной кислоты или обронит туда дымовую шашку. А потом мы получим официальные извинения, причем на правительственном уровне не ниже. Дескать, извините, господа, досадная оплошность, виновные наказаны, посажены, расстреляны, а русские здесь вообще ни при чем. И что, они за всех союзников обязаны отвечать? Но они же не будут протыкать или травить кислотой всю диппочту, возразил Стюарт, закуривая сигару. Ты представляешь себе масштабы такой акции? Зачем же всю? Юджин встал и вновь начал рассказывать по кабинету. Всю не надо, только определенных габаритов. Не меньше 174 сантиметров плюс туфли и прическа. Наше посольство в Праге часто переправляет дипломатические грузы таких размеров. А если через другое посольство? А через любое, хоть китайское? Инструкция не меняется, людей у них хватает. Они же не дураки, Крис. И работают масштабно, причем никому не доверяя, ни врагам, ни своим. Могу держать пари, что в обозримом будущем, пока это Чехословакии будут пасти любую диппочту, независимо от посольства, от правителя, даже болгарскую. И потом, в отличие от нас, у них нет открытой границы с Мексикой, через которую можно запросто проскочить на взятом на прокат автомобиле, спрятав в багажник президента США и предъявив карточку национального страхования, которую сам же сделал на уроке рисования. Железный занавес, круговая оборона, одно слово, социалистический лагерь. Короче, этот вариант не проходит, Крис. Не говоря уж о том, что он слишком легко просчитывается. Что ты имеешь в виду? Мне не нравится, что они вышли непосредственно на Моссад. Почему? Это в их манере. Мне не раз доводилось сталкиваться с людьми КГБ в своем регионе, в Латинской Америке. Так вот, антисемитизм у этих парней в крови. Наверное, они за него получают надбавку к жалованию. А тут вдруг Андропов сам выходит на евреев и предлагает им честную сделку. Это значит, Крис, что Мальцева им действительно нужна позарез. И что? И чтобы получить ее, они готовы поручкаться даже с евреями. Что же, звучит убедительно, кивнул Стюарт. Выходит, они просто предприняли отвлекающую акцию с тем, чтобы кто-то, либо Моссад, либо мы, дернулся и извлек ее на свет Божий, а там подхватил Южин. Или они ее накроют в Праге, или, пойдя за неимением альтернатив на унизительный для себя обмен, получат ее в Швейцарии прямо из наших рук. И все-таки какие-то шансы у нас есть, с этим ты не можешь не согласиться. Шансы на что? На то, чтобы вывести ее из Праги, обменять на Тиша и тем самым заткнуть пасть израильтянам, а потом вернуть ее обратно. Вы действительно в это верите, Крис? Почему нет? Стюарт пожал плечами. Кроме того, ты, на мой взгляд, недооцениваешь Туполева. Я думаю, Андропов очень хочет получить его обратно, и вряд ли они станут рисковать его головой. Я говорил Уолшу, могу повторить и вам, Крис. Туполев — отыгранная карта, безусловно. Русским бы он пригодился, однако после того, как вы его хорошенько выпотрошили... Юджин вдруг замер. Кстати, Крис, вы действительно вытянули из него все. Парень, ты лучше побеспокойся о том, чтобы наших людей среди бела дня не расстреливали в Аргентине, буркнул Стюарт. Слышишь, парень? Хорошо. Словом, Тополев — та фигура, которую с одинаковым эффектом можно и сохранить на доске, и пожертвовать. Пусть так, но это не меняет главной задачи — найти самый безопасный в рамках реального вариант ее вывоза из Чехословакии, резюмировал Стюарт. Этим ты и займешься, дружок. Займешься на месте, в Праге. Юджин молча уставился на Стюарта, пытаясь совладать с нервами. «Как я понимаю, отказываться ты не будешь. Вы правильно понимаете, Крис. Окей. Тогда вывези ее оттуда, парень. Когда лететь? Об этом мы еще поговорим в деталях. А до тех пор я хотел бы обсудить с тобой вторую половину дела. Поверь, несмотря на полное отсутствие романтической подоплеки, она не менее сложна и опасна, чем твоя миссия. Так что пока ты будешь изображать из себя Джона Уэйна за железным занавесом, нам в Швейцарии придется как следует поломать голову над подготовкой дальнейших сюжетных поворотов. Вы не сочтете меня чересчур дерзким, Крис, если я попрошу вас объяснить мне, как вы, собственно, собираетесь, собственноручно отдав ее русским, вернуть обратно? Над этим сейчас бьются несколько толковых ребят с большим опытом подобного рода операций. Есть несколько вариантов, Юджин, хотя, не стану скрывать, шансы на успех не стопроцентные, я бы сказал, 50-50. Но Крис... Юджин изумленно уставился на своего временного командира. «Обмен будет происходить в Швейцарии, это же нейтральная территория. Там расположены штаб-квартиры крупнейших международных организаций. Сосредоточены люди Интерпола, в конце концов. Мы же практически союзники с ними, неужели в этих условиях так сложно гарантировать безопасность женщины?» «Ты недооцениваешь возможности КГБ в Западной Европе, Юджин». Стюарт снял пиджак и остался в роскошном жилете с золотыми пуговицами. «Эти возможности колоссальны, можешь поверить мне на слово». «Вы говорите так, Крис, словно речь идет о проведении общевойсковой операции против Вьетконга». «Зря иронизируешь», — протянул Стюарт, раскуривая очередную сигару. «Знаешь, в чем истинная сила КГБ? На них может работать кто угодно. Итальянские красные бригады, Палестинский фронт национального освобождения, французские ультра, немецкие городские партизаны, ливийские фундаменталисты, ведь все они на попечении у русских. КГБ их обучает, вооружает, инструктирует, снабжает информацией и документами. И с этой разномастной армией головорезов не справится ни одна разведка в мире, даже мы, дружище. Их намного больше, чем нас. Они не уступают нам в оснащении и подготовке, вдобавок признают только закон джунглей. В их распоряжении не менее двух десятков стран, где в случае необходимости они могут укрываться от страшного суда. Ты и сам не так давно убедился, что эти парни работают отчаянно и получают поддержку даже там, где ее быть не может по определению. Упустили же вы в ноябре парочку их киллеров в Аргентине. А какие на это силы бросили? Если все так безрадостно, Крис, может, ничего и затевать не стоит, а? Съязвил Юджин. Но Стюарт не принял его иронии. «Нам и тебе в первую очередь предстоит сыграть на их поле». Он скосил глаза к переносице, наблюдая, как нарастает на конце сигары очередной столбик пепла. «И ты должен хорошо понимать, что такое твои партнеры. Скажу откровенно, и не для прессы, мы практически не выигрывали там. И когда некоторые конгрессмены утверждают, что за последние десятилетия ЦРУ, если не считать Чили, не провело против русских ни одной серьезной операции, то это не интриги, поверь мне, не интриги, стремящиеся подрезать бюджет фирмы, или, как они говорят, ЦРУ. Это чистая правда, Юджин. Бывали, конечно, и успехи, однако только в дебюте. Нам не удавалось их развить. А заканчивалось это для нас, как правило, плачевно. То, что сумели сделать в ходе своей операции израильтяне, уму непостижимо. Будет время, обязательно проштудирую все материалы, это очень любопытно. С профессиональной точки зрения, конечно, им невероятно везло. Однако предстоящий финал только подтверждает мою точку зрения. На своем поле русские не проигрывают. «Крис, только не надо меня пугать!» — тихо откликнулся Юджин. «Я уже большой мальчик. Тебе предстоит это доказать. И, кстати, не напомнить ли, за что мы с тобой получаем жалование? У меня есть пара вопросов. Валяй. Зачем она им? Русским?» Стюарт сделал несколько энергичных движений обеими руками, разгоняя клубы табачного дыма. «Нашим? Это нескромный вопрос, молодой человек. Он был бы нескромным, задай его вы мне». «А кстати», — Стюарт хитро улыбнулся, — «зачем это тебе, Юджин?» Я не умею делать яичницу с беконом. Хороший ответ, кивнул Стюарт. Но я так и не услышал вашего, Крис. Возможно, я отвечу тебе, дружище, но позднее, когда выдастся пара свободных минут, скажу лишь одно. Будет сделано все, чтобы русские ее не получили, и хватит об этом. У нас с тобой куча всякой рутинной работы, и, как говорили мои предки по цыганской линии, большие хлопоты перед дальней дорогой. Глава 26. ЧССР. Прага. Ночь с 15 на 16 января 1978 года. После того, как однажды еще студенткой-первокурсницей я, опаздывая на лекцию, села в такси рядом с водителем и уже через минуту ощутила на своем колене эту тяжеленную, узловатую ручищу сексуально озабоченного гегемона, я дала себе зарок. Мое место в любой машине только на заднем сиденье. Впоследствии эта привычка стала автоматической, и той ночью в Праге, завороженная магическим сочетанием обещанных цифр 136 на номерном знаке, словно девочка, впервые столкнувшаяся с реальным волшебством, я, естественно, села сзади, оглушенная, напуганная, мысленно все еще продолжающая странный диалог со святым отцом и ни на что путное уже не рассчитывающая. Как-то вяло, отметив про себя, что кроме темного расплывчатого силуэта человека за рулем в машине больше никого не видно, я вздохнула и легонько захлопнула дверцу, и тут же автомобиль резко тронулся с места. Вокруг было по-зимнему мрачно и неуютно. Сильные фары выхватывали в ночи сумасшедшую пляцку бесчисленных снежных точек. Утесы и островки тускло освещенных уличными фонарями зданий, обтекавшую машину с двух сторон, ровным счетом ни о чем душе не говорили, так очередной эпизод в каменных дебрях чужого незнакомого города, с которым меня связывало лишь взаимное безразличие. Так людям, внезапно сталкивающимся в уличной суете, даже в голову не приходит подумать, что это столкновение — ненавязчивый сигнал судьбы, мимо которого они стремительно пролетают, погруженные в собственные мысли. И только непривычно высокая скорость, с которой мчалась машина, напоминала мне о материальности происходящего и бессвязно передавала в мозг ставшие уже привычными импульсы животного самоощущения. Я все еще жива и по-прежнему падаю в колодец полной неизвестности. Ужасно хотелось курить, но я не знала языковой принадлежности моего очередного избавителя, а экспериментировать и вступать в очередную беседу с незнакомым человеком не было ни сил, ни желания. Мысленно уговорив себя потерпеть, я смотрела в окно, потом закрыла глаза и представила себе, что все происходит в Москве, просто все. На улице Горького, по которой такси везет меня в редакцию. Я, как всегда, опаздываю, обещаю шоферу накинуть гривенник поверх счетчика, а тем временем мысленно воображаю привычную картину. Возмущенный ответ секретарь редакции Юра Грачев встречает меня с порога истошным воплем неопохмелившегося почитателя Агдама. «Мальцева, ёб твою сволочную мать, имей же ты совесть! Сучара бесстыжая, половина одиннадцатого уже!» А я сую ему прямо в угреватый, в красных прожилках нос, свернутую трубку из исчерканных ночью желтых гранок и говорю: «Юрик, Юречка, образинушка моя, во-первых, оставь в покое мою несчастную маму, она и слов-то таких не знает. А во-вторых, посмотри, урод, какой материал я тебе принесла». Видение было настолько реальным, что я открыла глаза почти с полной уверенностью, что вот сейчас увижу справа, в грязном с потеками окне машины, магазин подарки, а затем слева за мраморным барьером подземного перехода стеклянный выступ кафе «Лира». Увы, За окном по-прежнему мелькала чужая и холодная Прага. И вот тут-то желание закурить взыграло во мне с такой чудовищной силой, что я махнула рукой на все свои благие намерения и спросила водителя на самом интернациональном в мире языке английском: «Извините, у вас не будет закурить?» Силуэт за рулем ожил и зашевелился. Впрочем, это была его единственная реакция на мою просьбу. «Так как насчет закурить?» — повторила я свою просьбу по-французски. Не оборачиваясь, водитель протянул мне пачку сигарет, и, не успев сообразить, что же именно напомнил мне этот жест и эта золоченая пачка, я услышала: «Закуривайте, гражданка». Кажется, я взвизгнула. Или это был звук тормозов, а скорее всего и то-то-то-гое, поскольку я стремительным броском кинулась к Юджину, обхватила его за шею и сдавила с такой силой, на которую только была способна, в результате чего машина встала как вкопанная. Лишь легкое эхо, ненавязчивый звон в ушах, отголосок спонтанно-гармонического симбиоза моих голосовых связок и тормозных колодок автомобиля неизвестной марки убедили меня в том, что услышанная фраза произнесена самым нереальным в эту ночь человеком на свете. «Любимый мой», — бормотала я, глотая слезы и осыпая совершенно бестолковыми какими-то телячьими поцелуями его шею, уши, подбородок, краешки глаз. «Хороший мой, это мне в награду. Я знаю, единственный мой. Я чувствовала, откуда у меня берутся силы для всего этого кошмара. Красавец мой, ненаглядный красавец, солнышко мое заокеанское, я знала, что ты приедешь за мной. Золотко мое, я знала, знала, знала, как же мне тебя не хватало, если бы ты только мог себе представить, хороший мой». Я представляю Вэл. Несколько секунд он откашливался, словно ему что-то попало не в то горло, после чего потянулся к бардачку. «Ты куда?» «За диктофоном». «Зачем он тебе? Хочу попросить тебя повторить все это еще раз. Ну, про золотко это. Солнышко заокеанское. Не трать время, глупый. Эти слова я буду повторять тебе всю жизнь. Не надо будет даже нажимать на клавишу, только появись. Видишь, как все удобно. Я тебя люблю, Вэл». Он закинул руки назад и обхватил мою голову. «Я тебя так люблю». «Нет, милый, это я тебя люблю. А ты лишь присутствуешь при этом, наблюдаешь из портера в бинокль и довольно аплодируешь. Если бы ты только знал, как я, представляю себе». «Ты тупой, Юджин», — бормотала я, заливаясь слезами и еще крепче сдавливая его любимую шею. «Ты очень тупой мальчик, Юджин, как и все мужики. Что вы можете себе представить? Что ты вообще знаешь о любви женщины? Женщины, прагматик ты мой ненаглядный. А как на этот вопрос должны отвечать очень тупые мальчики? Господи, да какое мне до них дело?» Я молча плакала, стискивая его шею железной хваткой в конец одичавшей и затравленной бабы. Если бы в этот момент какая-нибудь сволочь вздумала оторвать меня от него, для этого пришлось бы ампутировать мне обе руки. «Ты только не плачь, Вэл». Он гладил пальцы с такой нежностью, словно за минуту до этого их раздробили до наковальни. «Не надо плакать, дорогая. Все уже хорошо. Все позади. Don't cry, my sweet girl. Мы снова вместе. Все замечательно. Слышишь меня?» «Нет, не слышу. Повтори». «Все хорошо, Вэл. Ты в этом уверен?» «Да». «Уверен?» «Да». «Значит, пока я тебя душила, мы незаметно въехали в Америку?» «Нет». «До Америки нам еще нужно добраться. Думаешь, мы доберемся?» «Еще как доберемся?» «Еще как. Тогда поехали, Юджин. Чего ты ждешь? Я почти кричала. Поехали отсюда скорее, миленький. Если ты опять куда-нибудь пропадешь или исчезнешь, еще раз без тебя я уж точно не выдержу. Ты знаешь, но мне, по-моему, ставят какой-то ужасный эксперимент. Они все словно сговорились сжить меня сосвету, но перед этим посмотреть, насколько меня хватит. Но мой предел, Юджин, наступил уже давно, очень давно. Это правда, золотко мое, очень давно. И если я как-то держалась, то только потому, что знала, ты обязательно придешь за мной, не бросай меня больше. Не бросай меня, Юджин. Я никогда тебя больше не брошу, Вэл. Ну, поезжай скорее, что мы тут торчим сейчас? Он улыбнулся. Только отпусти, пожалуйста, мою шею. Зачем? Без нее мне трудно вертеть головой, высматривая красивых женщин. Не трать время на ерунду. В Праге есть только одна красивая женщина. И та проездом. Не в Праге, а в мире. Пока есть, пробормотала я. И всегда будет. Кого ты успокаиваешь, Юджин? Меня, тебя. Так что насчет свободы шеи? Я молча кивнула, отпустила его мокрую от моих слез шею, после чего с колоссальным трудом, протиснувшись в своем дерюжном пальто в узенькое пространство между двумя передними креслами, уселась на пассажирское место и вцепилась в его правую руку. «Ты что, Вэл? Скажи, ты можешь вести машину одной рукой? Только в Америке. Ты сноб, милый». «Я не сноб, милая». «Тогда почему не здесь?» «Потому что у этой машины нет автоматической коробки передач. В Чехословакии такие не выпускают». «Ладно, давай сделаем вид, что я поняла твое объяснение. Давай. А если я тебя очень попрошу?» «Если очень попросишь, то смогу. Тогда не выдергивай свою руку, пожалуйста, и быстренько поезжай вперед». «Давай сделаем так. Я положу свою руку на эту железяку, она называется ручка переключения скоростей, а ты положишь на мою руку свою, окей, окей. Только ответь вначале на один вопрос. Ты прекрасно выглядишь, родная, я тебя люблю, даже когда ты насквозь лжив. А я люблю тебя за то, что ты меня любишь, когда я насквозь лжив, хоть и говорю чистую правду. Я не об этом хотела спросить, Юджин. Все остальное, Вэл, потом. Скажи мне только одно. Куда мы едем? В аэропорт, на вокзал, в гостиницу или на квартиру твоей пражской любовницы, которую она благородно пожертвовала тебе на две ночи? Почему только на две? Тыльной стороной ладони он вытер мой левый глаз, черный от слез и до монастырских остатков туши Луи Филипп. А на сколько? Потом. Юджин повернул ключ зажигания и врубил мотор. Все потом, дорогая. Когда потом? Когда приедем? Когда куда приедем, милый? В Америку? В очередной монастырь? На Лубянку? Право, я даже не знаю, где нас с тобой ждут с большим нетерпением. Вэл, ты можешь потерпеть 10 минут? Ну, максимум 15. Да господи, взревела я. И это ты спрашиваешь меня, меня, которая... Понял, коротко кивнул Юджин и рывком тронул машину с места. Уже поехали. Я только хочу сказать тебе одну вещь. Какую? Знаешь, что говорят женщины в русской глубинке, когда в полном одиночестве пьют 1/4 стакан чая без сахара, лимона и варенья? Знаешь что?